Поднялся шум, чертыхание и разноголосие девичьих голосов. Парни дисциплинированно смотрели в пустую стену, но их желание вернуться преобладало над желанием выглядеть достойно. В конце концов, интерес к раздающимся возгласам и шумовым эффектам из-за спин переборол, и кадеты обернулись. «Вот это оригинально!» — восхитился увиденным Ли. «Мы тут что, всем коллективом собрались?» «А как вы там поместились-то?» — недоверчиво заглянул он в глубину маленького помещения санузла. Когда первая реакция на неожиданное эффектное появление второй половины общей группы новоиспеченных кадетов прошла, все присутствующие принялись делиться своими впечатлениями друг с другом. Начался галдеж, переходящий в хохот отдельных участников произошедшего приключения. Внимание! Для претендентов, чей статус социальности достиг максимального уровня популярности среди кадетов, предусмотрено поощрение в виде расширения личной зоны до второго уровня. Поздравляем троих из группы. Ла Лаира, Ла Алиша, Ла Стив. Поздравляю вас. Голос исходил от голого экрана. После чего совершенно фантастическим образом рядом с вещевым шкафом образовалась дверь-шлюз. Алиша, как была в одних только шортах, сопровождаемая очень выразительными взглядами мужской присутствующей половины, да и девушки поглядывали на ее спину с некоторым присутствием доброго созерцания, решительно подошла к новой двери и активировала ее открытие. Все ахнули. Замечательно оформленная комната, даже зал достаточно большого размера, чтобы поместить абсолютно всех, и еще место останется, была шикарно обставлена. Два очень удобных и огромных полукруглых дивана, обращенных друг к другу, разделялись островом полупрозрачного низкого стола. Несколько пар удобных кресел вдоль стен с небольшими столиками между ними очень симпатично гармонировали с обилием голоэкранов, напоминавших собой огромные окна от пола до потолка. Сам вход в это помещение начинался спуском из небольшого количества ступенек. По свободным стенам располагались всевозможные полочки и стеллажи. На некоторых из них уже стояли экзотические растения. Имелся очень маленький мини-бар с аккуратной барной стойкой. В его закромах расположились несколько аппаратов, которые сразу заинтересовали парней. В ходе нескольких экспериментов с переменным успехом освоения была достигнута возможность наградить всех замечательным напитком, который по вкусу напоминал апельсиновый сок и имел тонизирующие и слегка расслабляющие действия. «Алиша, и это теперь все твое?» Марго с разбегу прыгнула, плашмя животом на диван, и как ребенок принялась кувыркаться, переворачиваться с живота на спину, хохоча и строя рожицы. Выглядело это так озорно и заманчиво, что девичья половина не выдержала искушения, и уже семь обезьянок занимались не пойми чем. Маленькие подушечки в изобилии присутствующие сразу были использованы не по совсем предписанному предназначению. Парни, недолго думая, присоединились к всеобщему уже теперь веселью. Алиша смотрела на бесноватых товарищей со смешинкой в выражении и периодически отбивала летящие в нее подушки. В общем, спонтанный праздник удался на славу. Покувыркавшись вдоволь и выпустив адреналиновую эйфорию, гости успокоились и с радостными лицами, еще хранившими отпечаток утреннего беспредельного поведения, уселись друг напротив друга на диванах. Видок был еще тот. Все почему-то решили, что хозяйка принадлежит к любительницам стиля топлес, и старались соответствовать, даже те, на ком был надет комбинезон. верхние части одежды были разбросаны повсюду. Даже на некоторых полках висели чудом зацепившиеся части туалета. «Ладно, господа», — взяла руководство в свои руки Лаира, — «давайте понемногу успокоимся. Завтра нам предстоят первые учебные часы. Может, уже разойдемся и попытаемся выспаться?» «Вот именно попытаемся», — Саид озвучил общее настроение парней. «Ну, раз надо, так надо». «А может, еще немного посидим, а?» Яна с вожделением смотрела на прекрасно сложенную фигуру Джорджа. «Да, мы все сегодня отличились. Если бы Алиша не раскидала нас, как кукол, раскидывает играющий ребенок, еще неизвестно, чем бы закончился наш завтрак. Но она, как вихрь, разметала всех, заметьте, без особых последствий для нас. Разбитые носы и губы не в счет. Вы же слышали, что с нами произойдут некоторые перемены, которые необходимо принимать с особой осторожностью. Представьте себе тугодумы, что было бы, если еще у кого произошла ранняя активация внесенных изменений. А? Да ладно. Я думаю, нужно переспать с этими мыслями и приготовиться быть максимально осторожными в своих действиях. Это хорошо, что мы нашли общий язык друг с другом. Скажите спасибо Алише. Она опрокинула на нас таз холодной воды. Извините за сумбур. Поэтому давайте собирайте разбросанные все по каютам. Вечерами будем собираться у кого-нибудь из нас, которые награждены. Договорились? Лаиру все слушали очень внимательно, и никто не посмел сказать ничего против. Да, конечно, притягательность противоположных полов была обоюдной, но торжество логики и разума перебороло заложенные в генах стереотипы поведения. Все стали расходиться, тепло прощаясь с новоявленной хозяйкой и организатором самой классной, веселой и пока единственной из вечеринок. Еще и самой желанной вечеринкой топлес, особенно для сильной половины. Хотя, если сравнивать с Варей...